На северном краю Акигавы, на горе рядом с Оумы, находилось кладбище. У входа стояла вывеска с надписью «Кладбище Ниситама» и пара посетителей. Под лучами полуденного солнца шагали мужчина и женщина, одетые в черное. Волосы у обоих окрасились белизной. Первым была Ашира и Тару, а второй – Эсеф. Поднимаясь по ступеням к кладбищу, Итару держал свою трость в одной руке и букет хризантем в другой. Эсеф рядом с ним несла в правой руке ведро с водой. «Итару сама. Может мне понести цветы вместо вас?» «А, поразительное внимание с твоей стороны. Тебе так хочется их понести?» «Нет, не особо». «Тогда я тебе их отдам». Итару передал Эсеф цветы. Она поместила их в ведро с водой и огляделась. Вдоль горного склона выстроились надгробия, а между ними пролегал путь. «Я пришла к заключению, что это непостижимое место». «Почему?» «Тесс, если мегалитическая культура способна сконструировать подобные лей-линии, почему она была уничтожена?» «Похоже, твой мозг врубил какую-то особую программу. Запомни». Культура, построившая это, вполне себе жива. Она не была уничтожена. К тому же это не имеет никакого отношения к лей-линиям. Значит, это кладбище? В таком случае я пришла к выводу, что это все еще более непостижимо. Эсеф снова всмотрелась в могильные камни. Если чувства одних людей были настолько сильны, что они установили для других могильные камни... Почему они поместили их так далеко за пределами города? Если у тебя есть сильные чувства, разве не следует поместить их поблизости? Я не вижу в этом никакого смысла. Следовательно, я пришла к заключению, что ответ базируется на эмоциях. Есть вещи, которые важны для тебя, и к которым питаешь сильные чувства, но ты хочешь держать их на расстоянии. Ты этого не понимаешь? Тесс... Я не могу понять действия, направленные на отдаление чего-то или отдаление себя от чего-то. Вот как. Тесс, например, с тех самых пор, как я была активирована в Японии, я не отдалялась от вас далее, чем на 100 метров. Я осуществляю наблюдение за вашим сердцебиением, дыханием и температурой тела в реальном времени. О, я вижу, что немцы установили на свои машины экстремальные протоколы преследователя. Я всегда думал, что горничные стараются держаться от своих хозяев на расстоянии. Но, наверное, мне просто показалось. Нечто подобное я не могу понять без эмоций. Понимаю, понимаю. Итару остановился у вершины лестницы. Перед ним, на мягко опускающемся склоне, лежало кладбище. Едва он двинулся вперед, Эсеф последовала за ним. «Моя память сообщает, что мы однажды уже здесь были». Это было на обратном пути после нашей встречи с Саямой сама. Не напоминай. Тесс, из моих различных опций извинения я выбрала поклон. Итару остановился, и Эсеф поклонилась. Пару секунд спустя она начала поднимать голову, но что-то с ней стукнулось. Итару сама, на мой затылок пришелся рубящий удар ладонью. Это форма молчаливого общения. Подобные вещи время от времени не помешают. Тесс, но я пришла к заключению, что это была не ваша идея. О, да ну. Он убрал руку, и она поправила чепчик на волосах. Тесс, за исключением случаев, когда у вас трудности, вы не станете ко мне прикасаться. Ты запоминаешь чертовски много. Тесс, моя способность скрашивать день моего господина очередным невиданным свойством как раз и делает меня секретным шедевром немецкого УКАТ. Прошу, с нетерпением ожидайте в будущем новых открытий. Стоит ли мне добавить броский комментарий под конец? Я был бы непомерно рад, если бы ты сказала «умри» или «отправляйся в ад» с улыбкой на лице. Тесс. Эсеф поклонилась, неожиданно остановилась и записала все услышанное. Она повернула свое непроницаемое лицо к своему хозяину и удивленно наклонила голову в связи с его действием. «Итару сама, что это было за слабый удар?» «Я когда-то знал парня, который делал подобные глупости», — сказал он тихо, остановившись у могильной плиты. «СФ, дай мне цветы». «Тесс». Она передала ему цветы, и он начал помещать их в вазу перед могильным камнем. Но кто-то уже был тут перед ним, потому что в вазе уже находились свежие цветы. И светлые цветы оказались не хризантемами. «Диана». «Диана сама? Почему?» «Ты не поймёшь, СФ. Да и я тоже». С горькой улыбкой он ослабил черный галстук, колыхающийся под горным ветром. «Этот мир полон непонятных мне вещей. Не только это, но лишь мне и нескольким другим известна истинная тайна этого мира». «Истинная тайна этого мира?» «Всё верно, СФ. Ты когда-нибудь об этом задумывалась?» В этом гире нет ничего, кроме отрицательных концептов. Так почему же он никогда раньше не опускался так далеко в отрицательном направлении и не был уничтожен? Его горькая улыбка расширилась. Этот Саяма должен отыскать ответ на этот вопрос. Нет, он должен отыскать даже больший ответ. Те, кого однажды знали как 8 великих королей драконов, задали вопрос. И 5 великих столпов запечатали ответ. Он поставил собственные цветы в вазу. «СФ, вода...» «Нет, постой!» Он обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как СФ собирается выплеснуть содержимое ведра на могильный камень. «Но вы сделали это в прошлый раз, когда мы здесь были. Что-то не так? Я даже проверила мою память 3 раза подряд». «Не повторяй то, о чём в какой-то миг думает каждый японец». «Тесс, мне понятно. Вы хотите сказать, что я не должна повторять хохму, верно? Какую хохму нам следует учудить на этот раз?» «Немецкие машины – заноза в заднице. Сделай это так, будто поливаешь надгробие». «Тесс». СФ вытащил из своего передника небольшую лейку. «Просто из любопытства. Почему ты разгуливаешь с этим по округе?» «Тесс». Это для того, чтобы я могла выполнить любое требование, которое у вас может возникнуть. Было верным решением взять мое снаряжение R, которое я беру с собой для прогулок. R означает разгуливать, и снаряжение определяется строгой лотереей. Не желаете посетить следующий отборочный тур? Приз за посещение – блокнотик и ручка. ОКАТ превратилась в очень расточительную организацию. ТС – это знак стабильности. В чём дело, СФ? Я только сейчас заметила имя на этом надгробии. Носик лейки указывал на лицевую часть могильной плиты. Разбрызганная вода явила написанное на ней имя. Саяма.